карты. Проходите, смотрите, долго я могу без воздуха по двору сидеть. Подождите, мне нужен туалет. Ладно, давай. А, спасибо. Не, серьезно, я могу задерживать дыхание дольше, чем вы. Засекайте время. Ладно. Ладно, смотрите. Блаверс, Блаверс, какого хрена? Ты что, писаешь в бассейн? Что это? Это моча!